Комната, которую он снял, находилась в полуподвале небольшого частного домика и размером была не больше спичечного коробка. При виде «Мерседеса» глазки хозяина разъехались к вискам. Он заломил такую цену, что Алекс раз 10 делал вид, что уходит, пока они не договорились. Окна комнаты выходили прямо на шоссе. Во дворе без устали лаял на автобусы и проходящих мимо туристов склочный пес. Алекс остановился перед огрызком зеркала, достал купленную по дороге банку пива и со словами «За новую жизнь» чокнулся со своим мрачным отражением. На рецепции куковал Осман, о котором говорили, что он мог бы извлечь выгоду даже из собственных похорон. «А, Салами!» — он заговорщически улыбнулся. «Ну, как покатался?» Алекс молча выложил ключи от машины. Не было настроения вступать в беседу. «Кстати!» — глаза Османа плутовски заблестели. «У меня есть кое-какая информация, которая явно тебя заинтересует, но она стоит 10 марок». «Откуда я знаю, что она того стоит?» — хмуро сказал Алекс. Осман заулыбался так, точно ему только что сообщили о прибавке жалования. «Речь пойдет о некой русской даме из номера люкс». «Что с ней?» Осман пошуршал большим и указательным пальцами так, будто между ними находилась сложенная вдвое бумажная купюра. «Гони бабки, узнаешь! Держи, задница!» Довольно прищурившись, Осман пробежал пальцами по клавиатуре компьютера. «Ага, вот, мадам Кузнецова Надежда заказала один билет на рейс Анталия-Москва первым классом сегодня. Рейс 12:30 и такси». «Как? Почему сегодня?» — пробормотал Алекс. «Ей же осталось 5 дней. И тем не менее...» Он подмигнул, осклабившись. «Если поторопишься, успеешь попрощаться». «Пасть захлопни!» — рявкнул Алекс. «Да будет тебе!» — поморщился Осман. «Весь Гарден только и болтает, а...» Он осекся, потому что перед отелем остановился желтый с черными шашечками сахин. «Вроде рано еще», — пробормотал под нос Осман, поглядев на часы. По лестнице, обмахиваясь будто веером, бумажными листами, спустилась Фариде. «Новые распоряжения босса!» «Что он еще изобрел?» — закатил глаза Осман. «Работать в 4 смены за полоклада?» «Не понимаю, чем ты-то недоволен?» — удивилась Фариде. «Сидишь тут, под кондишеном, языком мелешь, как баба на базаре». Она хотела добавить что-то еще, но сбилась, изумленно ойкнув, вытянула шею. «Глядите-ка, кто это к нам на такси пожаловал?» Ее удивление было понятным. Обычно постояльцы Гардена добирались до отеля на раздолбанных туристических автобусах. Таксист с необычайной прытью выбежал из машины, распахнул багажник, достал небольшой кожаный чемоданчик и потащил в холл, по пути сделав знак «Привез солидного клиента». Тотчас двое ребят рассыльных наперегонки кинулись к дверям. Осман нарисовал наирадушнейшую из улыбок. Фариде поправила прическу. Приехавший расплатился с таксистом 50-долларовой купюрой. «Русский?» Завидев валюту, вздохнул Осман. Алекс злорадно усмехнулся. Ему была понятна причина этого уныния. Лень помешала Осману выучить еще один язык. Он знал только немецкий. Туристы же из России, отличавшиеся щедростью, говорили преимущественно на родном, реже по-английски. Дойче же был популярен среди них не сильнее языка индейцев племени Хоппи. Следовательно, на приличные чаевые Осману рассчитывать не приходилось. «Эй!» — зашипел он на Алекса. «Будь другом! Переведи!» «Облезешь!» Мужчина около 30, среднего роста, темноволосый, поджарый, с небольшими залысинами у висков, высокий лоб, перерезанный парой ранних морщин, упрямая складочка меж густых бровей, какая бывает обычно у работников напряженного умственного труда, горбатый нос, тонкие губы, глаза цвета старой меди с зеленоватым отливом, в которых, казалось, притаилось нечто хищное. На первый взгляд он создавал впечатление усталого человека, до конца не отрешившегося от своих проблем. Алекс разглядывал приезжего во все глаза, и чем дальше, тем сильнее тот вызывал в нем странные чувства, гремучую смесь тайной зависти, восхищения и неприязни. Шелковая светлая рубашка, хлопковые песочные брюки в тон легким ботинкам из тонкой мягкой кожи со слегка срезанными по последнему писку деловой моды носами. Вероятнее всего, удачливый бизнесмен или очень успешный топ-менеджер из вчерашних Яппи. Примечание. От UP, Young Professional, молодой профессионал. Живое воплощение всего, к чему так долго, упорно и, увы, пока безрезультатно стремился Алекс. Что забыл этот парень в симпатичном, но все же экономном Гардене? Ну, почему? Как классный денежный мужик, так обязательно женат. Завидев блеснувшее на безымянном пальце правой руки кольцо, вздохнула Фериде. «Потому что не одна ты такая умная!» — злорадно отыгрался Осман. Их отношения с секретаршей оставляли желать лучшего. Вновь прибывший беглым взглядом окинул холл, поморщился и подошел к рецепции. Он заговорил на безупречном беглом английском, но, завидев замешательство в глазах Османа, перешел на хороший немецкий, выговаривая слова четко и твердо, как человек, привыкший командовать и принимать решения. «Добрый день. У вас проживает моя супруга. Номер люкс. Я Сергей Кузнецов». Алекс вздрогнул. Точно его окликнули. Кто-то невидимый подтолкнул его, заставив оглянуться. По лестнице спускалась Надежда. В платье лунного оттенка, с перетянутыми в толстый жгут волосами и печатью апатичного безразличия на бледном, нетронутом загаром и макияжем лице. Чужая, холодная, далекая женщина, готовая отправиться навстречу дождям и туманам, так и не сумевшая принять и полюбить яркий солнечный свет. Внезапно она остановилась, замерла. И в следующий миг преобразилась, будто включили волшебный китайский фонарь, заблиставший цветными картинками и яркими красками. Так, за несколько секунд сменилось на ее лице несколько выражений: изумление и замешательство, горечь и радость, испуг и нежность. Она оглядела настоявшего у рецепции мужчину как на мираж, призрак, который может исчезнуть, раствориться в жарком воздухе, а затем медленно, как под гипнозом, двинулась ему навстречу, никого и ничего вокруг не замечая, словно весь огромный мир сосредоточился для нее в этом человеке, который улыбнулся как-то по-детски беззащитно. «Сюрприз! Не ждала?» Она покачала головой. «Виноват?» — встрял Осман. — «Мадам, вы в Москву летите или нет?» Кузнецов удивленно приподнял брови. — «Почему, — он спрашивает, — улетаем ли мы в Москву? Разве не осталось еще 5 дней?» — «Я хотела уехать сегодня. Скоро придет такси», — тихо пояснила Надежда. — «Все в порядке». Кузнецов достал толстое кожаное портмоне, положил на стойку рецепции новенькую зеленую бумажку с портретом хмурого американца. «Это нетрудно отменить?» Улыбка Османа могла бы посрамить чеширского кота. «Нет проблем, господин. Добро пожаловать в Гарден!» И уже на родном языке обратился к онемевшему Алексу. «Ну и кто же из нас задница?» Целый день Алекс тщетно прослонялся в поисках работы, чтобы вечером, подобно зомби, вернуться туда, где его никто не ждал, на пляж Гардена. Вызвал бармена, тот прибежал запыхавшийся, сунул другу потную ладонь. «Привет, рад тебя видеть. Извини, не могу долго разговаривать. Работы полно, туристы как взбесились, в баре очередь. Слыхал новость? К твоей мадам муженек заявился». «Бритоголовый? В золотых цепях?» — горько съязвил Алекс. «Не, нормальный мужик», — пропустил мимо ушей колкость Али. «Но жутко денежный. Бизнесмен, похоже. Не знаю, что он забыл в нашей дыре. Я думал, такие только на Мальдивы да Канары летают. Наши все перегрызлись. Кому его обслуживать? И как думаешь, с кем он скорешился? Угадай, с трех раз». «С боссом? Не иначе?» — хмыкнул Алекс. «Точно!» — бармен покривился, огорчившись, что сенсация не удалась. «Весь вечер вместе пили Хеннесси и обсуждали перспективы российско-турецких взаимоотношений». «Рыбак? Рыбака?» — вздохнул Алекс. «Вот у кого тебе нужно поучиться!» — назидательно промолвил Али. «Сам знаю. А она?» «Она!» — возмущенно передразнил Али. «Сидит, как ни в чем не бывало. Вино тянет. Расфуфырилась, как на бал. За один камешек на ее пальце можно половину Гардена купить. Сучка!» «Заткнись», — сказал Алекс. «Ты мне друг, но прошу по-хорошему. Ни слова больше». «Ну и черт с тобой!» — вскинулся бармен. «Кретин! Что в ней особенного? Скажи на милость!» «Ничего. И все, как в каждом из нас». Бармен многозначительно постучал себя пальцем по виску и удалился, тихо кляня женское вероломство. Алекс остался один. Сидел, курил, уставясь в чернеющую даль, стараясь не думать о том, что, возможно, в ту минуту происходило и произойдет еще не раз на огромной кровати в номере люкс. Отчего-то молва всегда изображает глупых обманутых мужей и их блестящих удачливых соперников. Несусветная чушь, байки, придуманные любовниками. Никого так не терзают, не презирают и не унижают женщины, как своих случайных мужчин. И ничто не оберегают с таким рвением, как покой мужей. Любовники получают доступ к телам, ключи же от упрямых женских душ хранятся у супругов. Быть может, в этом и состоит истинный смысл священного таинства брака. Мысли оборвал шум шагов и приближающиеся голоса, рисковатый мужской и тихий печальный женский. Алекса бросило в жар. Он загасил сигарету и притаился в своем темном углу. «Тебе не следовало так поступать со мной». В женском голосе вдруг прорезались железные нотки. «Пожалуйста, не начинай», — раздраженно перебил мужской. «Ты же знаешь, у меня очень много работы. А у меня времени на раздумья. И я решила, что мы станем лучше понимать друг друга, если у меня тоже будет много работы. Я возвращаюсь в танцы. В крайнем случае буду вести секцию». «Выброси из головы», — отрезал мужчина. «Не смей разговаривать со мной в таком тоне», — твердо с нажимом произнесла женщина. «Ты, видно, забыл, что я твоя жена, а не секретарша». «А в каком тоне разговариваешь ты?» — взвелся мужчина. «Или ты забыла, что у Нины слабое здоровье?» «Глупости!» Теперь они кричали оба. «Нина — нормальный ребенок. Простуды — это не конец света. Я найму гувернантку. Полагаю, мы можем себе это позволить. В моем доме не будет посторонних. Это и мой дом, осмелюсь напомнить». В женском голосе зазвучала злая ирония. «Вот именно! И именно там твое место!» «Послушал бы ты себя со стороны!» Голос женщины дрогнул от возмущения. «Не дать, не взять ортодоксальный мусульманин! Может быть, возьмешь еще парочку жен? Это сняло бы многие проблемы!» «Перестань ерничать!» «Нет, это ты перестань! Я не позволю вытирать о себя ноги! Не такого я ждала от брака! Черт возьми, я не собираюсь всю жизнь тонуть в депрессии и твоем безразличии! Я желаю смотреть жизни в лицо, и тебе придется согласиться или...» «Или что?» «Или мы разойдемся!» Повисла пауза, длинная, как полярная ночь. «Ты понимаешь, что говоришь?» — потрясенно прошептал мужчина. «Дорогая, ты что, перегрелась? Я вкалываю день и ночь, чтобы вы имели все — дом, машину, тряпки, курорты. И вот благодарность!» «Я никогда не требовала от тебя денег». Женщина тоже заговорила тихо. «Если помнишь, мы ездили на метро и отдыхали в палатке на Волге. И все было прекрасно. Единственное, что мне было нужно — любовь и уважение. Но именно эта малость оказалась тебе не по силам, Сережа. Они жили долго и умерли в один день. Помнишь? Вот все, чего мы хотели когда-то. И это было счастье. Потом ты решил сделать карьеру. Что ж, это твое желание осуществилось. Только я слишком поздно поняла, что в твоих нынешних мечтах нет места для меня и Нины. Мы где-то выпали, потерялись по дороге. Когда ты последний раз гулял с ней? Ты видел, как она танцует? Это просто чудо! Она танцует, как живет. Я говорю так не потому, что она наша дочь. Это общее мнение. Она гораздо талантливее меня. Нина так ждала, что ты придешь на ее выступление. В перерыве между всякими деловыми визитами, совещаниями или закрытием квартала. Да, я знаю, что ты скажешь. Танцы — это пустая трата времени, не в них будущее, ведь это не основа экономики. Твоя дочь пишет стихи. Ты знаешь об этом? Она оставляет их вечером на столике, чтобы ты прочел. И каждый раз я вру, что ты это сделал и тебе понравилось. Послушай, мой папа очень важный и богатый, он ездит на зеленом Мерседесе, но вы мне не завидуйте, ребята, ведь я его не вижу целый месяц. Неплохо для 6-летнего ребенка? Господи, опускаясь на шезлонг, подавленно произнес мужчина. Почему ты мне не говорила? Я пыталась, но ты меня не слышал. Или не хотел слышать. Когда мы в последний раз занимались любовью? Ты помнишь? Я? Нет. Имей же мужество сказать вслух, что я уже не так молода и привлекательна. К чему эти жалкие оправдания работой? Признайся, наконец, что у тебя появилась другая женщина. Ведь дело в этом? Прошу тебя, Сережа, скажи мне правду, какой бы горькой она ни была. Я больше не могу так жить. Мужчина беспомощно взъерошил волосы, плечи его поникли. «У меня никого нет», — проговорил он медленно, словно через силу. «Никакой другой женщины, клянусь здоровьем нашей дочери. Только моя работа. Один из самых богатых и влиятельных деловых людей Америки, Ли Якокка, сказал однажды, что у каждого, кто пережил кризис, он никогда не изгладится в памяти. Великий бизнесмен всю жизнь боролся с призраком бедности. Помнишь, кризис 92-го, в одно утро сделавший нас нищими? Я его не забывал ни на минуту. Мало кто знает, что грядет новый, по сравнению с которым тот покажется детской игрушкой. Скоро, совсем скоро. Это случится вновь. Многие из тех, что сейчас безмятежно радуются жизни, будут выброшены за борт, перемолоты в финансовой мясорубке. Я должен защитить нас. Я сделаю все, чтобы наша компания устояла. Коллеги называют меня трудоголиком, и это правда. Но я не просто трудоголик. Я трудоголик, панически боящийся завтрашнего дня. Вот истина, признаться в которой мне трудно даже самому себе. Сережа. Женщина взяла мужа за руку, погладила по плечу. Мы уже никогда не станем нищими. У нас же есть недвижимость, сбережения. И потом, твой опыт, связи. Тебя с радостью возьмут на работу во всем мире. Он покачал головой. Я знаю, это трудно понять. Но моя компания для меня больше, чем лекарство от страха. Я вложил в нее не только силы, но и душу. Я чувствую себя не наемным служащим, а приемным родителем. Наш бизнес в России начинался с пары контейнеров, и я стоял у истоков. Теперь Warner Foods почти монополист. Я не могу допустить, чтобы все рухнуло. Когда я сижу в кабинете и сознаю, что вся эта махина крутится по моему приказу, звонку, росчерку пера, я чувствую ни с чем не сравнимое наслаждение. Это своего рода оргазм. Часы превращаются в минуты, и я теряю счет времени, забываю обо всем. Видит Бог, каждый день я выезжал из дома с твердым намерением сесть на самолет и отправиться сюда. Но всякий раз неведомая сила поворачивала машину в сторону офиса. Я говорил себе, только 5 минут. С наступлением ночи я возвращался в пустой дом, чтобы позвонить тебе, а утром все начиналось по новой. Как же ты вырвался? Я испытал шок. Не хотел тебе рассказывать. Одна из наших сотрудниц погибла. Авария. Ей было чуть больше 30. Остались 2 детей. Я был на похоронах, видел, как они рыдали. И муж плакал вместе с ними, как маленький мальчик. Это было ужасно. И мне стало страшно, как никогда прежде. Меня просто сковал ужас от того, что я вдруг ощутил, насколько хрупок человек. И каждого из нас, богатого или бедного, старого или молодого, холостого или семейного, там, за поворотом, может поджидать смерть. И тогда эта дорога станет последней, но ты не успеешь сделать самого главного. Еще раз поглядеть в глаза своим самым близким и родным людям, сказать, как ты их любишь, насколько они дороги тебе. Я понял, что хочу, но не могу остановиться. Пожалуйста, помоги мне. Я люблю тебя. Почему ты плачешь? Потому что я тоже тебя люблю, Сережа. В голосе женщины звенели горючие слезы. Я очень тебя люблю. Ну что ты, не надо, прошу тебя. Он привлек к себе жену, крепко обнял. Мы снова вместе. Теперь все будет хорошо. Да, только я хотела сказать. Ну, говори. Я хотела попросить тебя кое о чем. Мне не нравится этот отель. Ты был прав, когда предупреждал, что мы оба изменились. 3 звезды уже не наш уровень. Нет проблем? Ты выберешь любой другой, а я позвоню на работу и скажу, что беру еще неделю. Ты правда сделаешь это? Конечно. Я не помню, когда последний раз был в отпуске. Думаю, я имею право побыть со своей женой. Ты такая красивая, просто дух захватывает. Ты стала еще красивее, чем прежде». Голос мужчины сорвался на охрипший страстный полушепот. Руки властно скользнули по пушистым волосам, изгибу хрупкой шеи, тонкой линии спины. «Каким же я был слепым дураком, что не замечал этого! Давай вернемся в номер. Я так соскучился по тебе». «Да», — прошептала Надежда, прижимаясь к мужу, раскрываясь ему навстречу, как истосковавшаяся по влаге росток обнажает трепетные листья под струями теплого ливня. «Да, да». «Дрянь», — прошептал Алекс, когда шаги смолкли. «Сука! Ненавижу! Чтоб вы сдохли оба!» — выкрикнул он вслед и, подняв первый подвернувшийся камень, с силой швырнул в воду. «Твою мать!» — донеслось в ответ. «Кто там кидается?» Последовавшие вслед выражения могли бы здорово пополнить русский разговорник любого иностранца. Но Алексу было не до того. Ноги сами понесли его к бару. «Эй!» — ужаснулся Али. «Что случилось? На тебе лица нет? Налей чего-нибудь покрепче. Перестань! Ты же не умеешь пить! Хочешь снова влипнуть в историю?» «Отвали!» — заорал Алекс. «Ты бармен, я клиент. Понял, делай, что говорю». «Окей», — сухо произнес глубоко обиженный Али.